Глава 52. Павел задернул на окнах тяжелые шторы, и спальня погрузилась в полумрак. Его малышка не захотела возвращаться к себе, и теперь закутанная в теплое одеяло пригрелась на его кровати. И, кажется, уснула, устав от разговоров. Она торопилась поделиться всем, будто и правда боялась, что новый день заберет у нее право быть его дочерью. И даже не подозревала, насколько Павел сам боится сделать неверный шаг и потерять доверие этой девочке. Он никогда не слышал, чтобы Айка столько болтала. Быстро, взахлеб, перескакивая с одной темы на другую, о сестрах и Вадиме, о работе и учебе, о стройке. Она словно оживала на глазах, и он слушал и улыбался, как дурак. «А знаете, Пал Ильич...» — неожиданно пробормотала спящая Айка. «Наверное, я давно все знала. Просто не догадывалась. Вам непонятно, да?» «Я понимаю», — уверенно подтвердил Павел, ни хрена не понимая и озадачившись другой проблемой. «С этим Пал Ильич надо что-то делать», — подумал он. «Но уже хорошо, что хоть не дядя Паша, вызывающий у него зубовный скрежет. Но и слишком торопиться тоже не следует. На Айку нельзя давить. Не просто это — стать вдруг отцом взрослой самостоятельной дочери». «Я просто это чувствовала», — продолжила Айка о непонятном. «Мне всегда очень нравилось, как от вас пахнет». Павел многозначительно произнес «ммм» и с досадой подумал, что вчера, выжрав бутылку вискаря, он рухнул в постель, так и не приняв душ. И исправить это следует как можно быстрее. «А куда вы, Пал Ильич?» — настиг его голос дочери на пути в ванную комнату. «Возвращать себе привычный запах, чтобы не разочаровывать мою девочку». «Нет, идите ко мне», — прозвучало капризно и настойчиво. «Если вы меня обнимете, я быстрее усну». Павел напрягся и поспешно застегнулся на все пуговицы. «Ай, мне будет приятно, если ты прекратишь мне выкать». Он осторожно присел на край кровати. «Ладно», — легко согласилась она и быстро, передислоцировавшись вместе с одеялом, положила голову ему на колени. «Скажи, а ты когда-нибудь совершал подвиг?» «Неожиданно». Павел ласково погладил дочку по голове и задумался. Свой первый главный подвиг он совершил, когда избавил этот мир от своего отца, забив того до смерти. Этот подвиг он готов был повторить многократно, и не ради славы, а во имя справедливости, за то, что этот урод сотворил с мамой. Но батя ему не предоставил такой возможности и быстро сдох. И уж точно ни к чему об этом знать его дочери, по-настоящему героической девчонке. Выжить на малолетке, жениться в 18 лет, перебраться из Владивостока в Москву и начать жить с нуля. Все это вряд ли можно причислить к героизму. «Мне очень жаль тебя разочаровывать, но боюсь, что с подвигами у меня не задалось», — признался Павел. Айка фыркнула и успокаивающе похлопала его по колену. «Успеешь еще? Какие твои годы?» «Какие мои годы?» — подумал Павел. «Почти сороковник. От цели до цели, не отступая, не оглядываясь, не жалея, не жалуясь, не растрачивая себя на женщин». Уже так давно он никого не впускал в свою жизнь. До того самого дня, когда сын познакомил его со своей чокнутой подружкой. Маленькая, тощая, дерзкая, и так поразившая его своими черными, как ночь, глазами. Такая похожая и не похожая на маму. Его тихую, добрую и очень хрупкую маму. Ее не стало очень давно. Мама ушла так же тихо, как и жила, не выдержав очередного буйства отца. Павел почти забыл, как выглядел при жизни отец. Его рыло так и осталось в памяти, развороченным кровавым месивом. А мама всегда снилась красивой и улыбающейся. Айка при их первой встрече тоже улыбалась, нагло и вызывающе. Сперва Павла даже разозлило это сходство. Он счел его несправедливым. Мама — нежный ангел, и вдруг какая-то непозволительно похожая на нее мелкая хулиганка. Вадим же был очарован этой пигалицей и очень активно взялся ее опекать. Похоже, чуйка на своих у его сына работала куда эффективнее. А иначе как можно было объяснить его непривычно трогательный интерес? В конце концов, Павел и сам не заметил, когда ему стала небезразлична судьба девчонки. Сперва сын попросил замолвить словечко перед директором школы, чтобы Айку не выгнали. Потом снова, В какой-то момент Павлу стало любопытно, как от такой малявки может быть столько неприятностей. А потом он увидел девчонку с нунчаками и почти забыл о ее сходстве с тихой и кроткой мамой. Воспоминание накрыло его снова 1,5 года назад. Айка тогда только похоронила бабушку. Редкой стервозности женщину, надо сказать. И на освободившуюся жилплощадь мгновенно нашлись жильцы. Павел тогда страшно разозлился и даже сам себе же удивлялся. Но не мог он оставаться равнодушным к малышке, которая пахала с 14 лет на пределе сил, а с приездом семьи была готова взвалить на себя очередные заботы. Самой ей было не справиться. Павел не сразу узнал Айкину мать. Никогда он устраивал в школу ее младшую дочь, никогда организовывал девчонкам экскурсию, даже в ресторане, когда Настя шаловливыми руками гоняла под столом его шары, она продолжала быть для него не слишком умной, пошлой и незнакомой бабой. Уже позднее, оставшись с этой нимфоманкой наедине, он вдруг вспомнил ее и вздрогнул, и как-то сразу занемог и опал. Лишь однажды женщина набрасывалась на него с таким рычаще-визжащим воплем. Тогда он был очень молод, необуздан и неосторожен, а еще очень беден и всегда голоден. Жена накануне устроила истерику и поставила ультиматум: давать будет только в день зарплаты. Собственно, платить там было не за что. И если бы не маленький Вадька, Павел давно бы уже свалил в одиночное плавание. Вечеринка по случаю дня рождения друга пришлась очень кстати и обещала скрасить настроение. Обещала и не обманула. Веселая блондинка-зажигалка появилась на празднике вместе с каким-то припозднившимся гостем и, очень быстро забыв о спутнике, стала гвоздем вечеринки. Вряд ли она сама могла вспомнить, с кем пришла. Павел нисколько не удивился, когда именинник, прижимающий и повизгивающий от восторга блондиночку, шепнул ему, что его куколка хочет порезвиться втроем. Втроем было жарко, вчетвером — любопытно. Девочка работала как секс-машина, а уж как задорно улюлюкала, когда могла. Павел слился с появлением 5-го участника, и наверняка он забыл бы об этом уже на следующий день, но позвонил заикающийся именинник и проплакал горестную весть. Беда оказалась общей. Милая белокурая гостья, пробудившись с утра и прощупав свое больное самочувствие, неожиданно закатила истерику и вознамерилась обвинить вчерашних игривых шалунов в групповом изнасиловании. В результате на золотой билет до Киева собирали всем шальным миром. С баблом тогда у всех было туго, пришлось влезать в долги. С многострадальной Настей Павел тогда больше не виделся. Но его друг самолично проводил даму на вокзал и посадил на киевский поезд, дабы убедиться, что та покинула наш гостеприимный город. Оказалось, она очень торопилась к маленьким детям и любимому мужу. В семью Настя уехала с подарками, в новой шубе, сияя новыми украшениями. «А не дешевое удовольствие. МЖМ», — подумал тогда Павел. Но, к счастью для МММ, не дороже денег. И даже теперь, узнав Настю, он не сразу собрал пазлы, зато был готов прибить родного сына, когда тот заикнулся о женитьбе. Конечно, теперь эта потертая скрипка не представляла для Павла никакой опасности, и все же обрести такую родственницу показалось ему еще худшим вариантом, чем поиметь ее. Однако Вадим взбунтовался, заявив, что чхать он хотел на запреты, что у него сумасшедшая любовь и что этот брак облегчит Айкину жизнь. Тогда Павел так и не понял, какая цель для Вадима была в приоритете. Зато пока сын выплескивал на него Айкины злоключения, о которых, похоже, узнал совсем недавно от своей невесты, в голове Павла зазвенели тревожные колокольчики. И чем больше он присматривался к Айке и анализировал, тем сильнее этот звон напоминал набат. Препятствовать женитьбе сына он больше не пытался и на момент торжества уже не сомневался, что Айка Валентиновна Скрипка — его родная дочь. Пришлось исхитриться и устроить забор крови у всей группы в Айкином колледже, чтобы получить от девочки материал для экспертизы ДНК. И еще сложнее оказалось заманить злостную прогульщицу в этот колледж. Результат теста совсем не удивил Павла. Признаться, он даже боялся иной развязки. Сыну решил не говорить пока, но вознес молитву Всевышнему за то, что хорошенькая Айка не стала для Вадима объектом вожделения. Такого он себе точно бы не простил. Ему предстояло о многом подумать, еще очень многое сделать, чтобы облегчить жизнь своей девочки. Вот только признание грозило катастрофой. Как преподнесет Насте историю их знакомства? И не потеряет ли он свою дочь, едва обретя? И уж тогда эта упрямая девочка ни за что не позволит ей помочь. Погрузившись в воспоминания, Павел почти не вникал, о чем болтала Айка, но короткий смешок заставил его вернуться к действительности. «Ты что, не слышишь меня?» «Прости, малышка, задумался. Я много пропустил». Павел собирался было отпустить шутку о стариковской глухоте, но внезапно поперхнулся воздухом, услышав ответ дочери. «Я говорила о моем первом мужчине. Ну, то есть...»